Глава 7. Жених и друг. Один из незнакомцев, встретившихся Асканию у входа в Нельский замок, и в самом деле был мессер Робер де Стурвиль, парижский приво. О другом мы скоро узнаем. Прошло 5 минут после ухода Асканию, а Коломбо все еще задумчиво стояла, притаившись в своей комнате и прислушиваясь к каждому шороху, когда к ней влетела госпожа Перина и сообщила, что в соседней комнате ее ждет отец. «Батюшка!» — воскликнула испуганная Коломбо и тут же добавила еле слышно. — Господи, неужели они встретились? — Да, ваш отец, милочка, — отвечала госпожа Перина, не дослышав окончания фразы. — А с ним еще какой-то важный старик. — Ну, кто, не знаю. — Еще какой-то важный старик? — промолвила Коломбо, вздрогнув от дурного предчувствия. — Боже мой, что это значит, госпожа Перина? Пожалуй, впервые за 2-3 года батюшка пришел к нам не один. Однако, несмотря на страх, девушке пришлось повиноваться. К тому же она хорошо знала нетерпеливый нрав мессера де Стурвиля. Она призвала на помощь все свое мужество и с улыбкой вошла в комнату, из которой только что убежала. Дело в том, что, несмотря на какой-то безотчетный страх, который Коломбо испытывала впервые в жизни, она любила отца искренней любовью. И хотя Приво обращался с ней довольно сурово, девушка выделяла среди однообразной и унылой череды дней те дни, когда он бывал в Нельском замке, и считала их праздником. Коломбо подошла к отцу и хотела обнять его, сказать что-нибудь ласковое. Но Приво отстранился от девушки, не дав ей вымолвить ни слова. Он взял ее за руку, подвел к незнакомцу, который стоял, прислонившись к огромному камину, уставленному цветами, и произнес: «Вот, любезный друг, представляю тебе свою дочь». Затем, обращаясь к Коломбо, добавил: «Коломбо, это граф Дарбек, казнохранитель короля и твой жених». Коломбо негромко ахнула, сдержавшись из вежливости, но колени у нее подогнулись, и она оперлась о спинку стула. И действительно, чтобы понять, как ужаснула новость Коломбо, особенно сейчас, при таком душевном состоянии, в котором она находилась, надо было видеть графа Дарбека. Правда, и мессер де Стурвиль, отец Коломбо, не отличался красотой. Он хмурил свои густые брови, когда ему противились или в чем-то перечили. Лицо у него было суровое, и во всей коренастой фигуре было что-то грубое, неуклюжее, мало располагавшее в его пользу. Но когда Приво стоял рядом с графом Дарбеком, его можно было сравнить с Михаилом Архангелом, стоящим рядом с драконом. Во всяком случае, широкое лицо и резкие черты говорили о решительности и воле, а в маленьких серых глазах, проницательных и живых, светился ум. Граф же, хилый, сухопарый, тщедушный, с длинными руками, напоминавшими лапы паука, тонким комариным носом, медлительный, как улитка, был не просто уродлив, а омерзителен, причем уродство сочеталось в нем с глупостью и злобностью. По укоренившейся привычке он стоял, чуть склонив голову на бок, и мерзко улыбался. В его взгляде было что-то коварное. Почему-то, увидев противного старика, которого отец представил ей как жениха в тот час, когда в душе ее, в памяти, в глазах запечатлелся образ красавца-юноши, только что исчезнувшего из этой комнаты, Коломбо, как мы уже сказали, чуть не вскрикнула, но сдержалась и, побледнев, замерла, со страхом устремив взгляд на отца. «Прошу прощения, любезный друг», — продолжал Приво, — «за неучтивость Коломбы. Во-первых, моя дикарка не выходила отсюда 2 года, ибо, как тебе известно, веяние наших дней не очень полезно для хорошеньких девушек. Во-вторых, по правде сказать, я сглупил, не предупредив ее о наших планах. Впрочем, это излишне, ведь мое решение не нуждается ни в чьем подтверждении и выполняется беспрекословно. Наконец, она не знает, кто ты, не знает, что с твоим именем, богатством и при благосклонности госпожи де Тамп ты можешь добиться всего, чего пожелаешь. И, поразмыслив над этим, она оценит честь, которую ты нам оказываешь, связывая свой славный старинный род с нашим молодым дворянским родом. Она поймет, что 40-летняя дружба...» «Довольно, любезный друг, ради бога, довольно!» — прервал его граф. Затем, обращаясь к Коломбе с той бесцеремонной и наглой самоуверенностью, которая так не похожа была на застенчивого бедного Асканио, проговорил: «Ну-ну, успокойтесь, моя прелесть! Пусть на ваших ланитах заиграет обворожительный румянец, который так идет вам. О, Господи, мне ли не знать душу девушки и даже молоденькой женщины? Ведь я уже 2 раза был женат, моя крошка. Ну, право же, не следует так волноваться. Надеюсь, вы не боитесь меня, а?»

Все юные девицы мечтают о молодом, красивом и богатом муже, я-то их знаю. Господи боже, у меня-то есть по крайней мере половина всех этих качеств. Поговорив о невесте, он завел речь о будущих владениях. Притом говорил и о девушке, и о приданом одинаковым тоном. «Вот он, старинный Нельский замок!» — воскликнул казнохранитель. «Покой отменный, благодарствую! Здесь нам будет чудесно, жене, мне и королевским сокровищам. Вот тут будут наши покои, вот там я буду держать казну, а тут челядь. Однако ж все здесь изрядно пообветшало. Но, потратившись на починку, причем мы уговорим расплатиться за все его величество, мы тут заживем отлично. Кстати, Дестурвиль, а ты твердо уверен, что это имение сохранится за тобой? Ты должен сделать так, чтобы тебя ввели в права владения. Насколько мне помнится, король не жаловал тебя, дарственный. Замка он мне не даровал, что верно, то верно, — с холодом подтвердил Приво. Зато он позволил мне взять его, а это почти одно и то же. Ну, а если кто-нибудь сыграет с тобой злую шутку, добившись дарственной на замок? Эда, сумасброду будет оказан плохой прием. Ручаюсь, пусть только попробует предъявить свои права. Вы с госпожой де Тамп поддержите меня, и я заставлю молодчика раскаяться в его притязаниях. Да что-то, я совершенно спокоен. Нельский замок принадлежит мне. И это так же верно, дружище, как то, что моя дочка Коломба — твоя невеста. Отправляйся же с Богом, да возвращайся поскорее. Когда Приво произносил эти слова, в истинности которых ни он сам, ни его собеседник не имели причин сомневаться, в воротах, ведущих из четырехугольного двора в сады Большого Нельского замка, появилось третье действующее лицо в сопровождении садовника Рэмбо. То был виконт де Мармань. Виконт тоже слыл претендентом на руку Коломбы, но претендентом-неудачником. У этого повесы были рыжеватые волосы, бело-розовое лицо, он был самодоволен, дерзок, болтлив и кичился тем, что занимает должность королевского секретаря. Благодаря этой должности он и имел свободный доступ к его величеству вместе с борзыми, попугаями и обезьянами. Вот почему при его не ввели в обман ни кажущаяся благосклонность, ни мнимое дружелюбие его величества по отношению к де Марманю. Ведь этой благосклонностью и дружелюбием он был обязан, по слухам, лишь тому, что брался за всякие поручения, даже и не особенно нравственные. Кроме того, виконт де Мармань уже давненько прокутил свои владения, и все его достояние зависело от щедрот Франциска I. А ведь щедроты эти в любую минуту могли иссякнуть, и мессер Робер де Стурвиль был не так легковерен, чтобы в таких важных случаях полагаться на прихоти короля, обладавшего весьма капризным характером. Он осторожно отклонил предложение виконта де Марманя, сказав ему по секрету, что дочь уже давным-давно помолвлена с другим. Благодаря этому признанию, объясняющему причины отказа, виконт де Мармань и мессер Робер с виду остались закадычными друзьями. Хотя с того дня виконт возненавидел Приво, а Приво стал остерегаться виконта. Ведь, несмотря на приветливость и милые улыбки, виконт не мог утаить злобу от человека, для которого были открыты книгой темной дворцовой тайны и потемки чужих душ. Всякий раз, когда появлялся виконт, такой приветливый и предупредительный, Приво готовился услышать дурные вести, которые де Мармань обычно сообщал ему со слезами на глазах, с напускным, деланным сочувствием, расстравляя его рану. С графом же Дарбеком виконт де Мармань почти порвал. Больше того, их взаимная неприязнь просто бросалась в глаза, что при дворе бывает редко. Дарбек презирал де Марманя, ибо де Мармань был не богат и не мог достойно поддержать свое высокое положение. Де Мармань ненавидел Дарбека, ибо Дарбек был сказочно богат. Словом, оба терпеть не могли друг друга, строили друг другу козни всякий раз, когда сталкивались на узенькой дорожке. Поэтому, встречаясь, оба царедворца раскланивались с той язвительной и холодной улыбкой, какую видишь лишь в дворцовых приемных. Она означает: «Эх, не были бы мы такими подлыми трусами, одного из нас уже давно не было бы на свете». Следует, однако, признать, ибо долг повествователя говорить о хорошем и о дурном, что и на этот раз они ограничились лишь поклоном и улыбками. Граф Дарбек не обменялся ни единым словом с виконтом де Марманем, и сопровождаемый Приво торопливо вышел в ту дверь, в которую вошел его враг. Поспешим же добавить, что, невзирая на взаимную ненависть, враги при случае тотчас же объединились бы, стремясь уничтожить третьего. Итак, граф Дарбек ушел, а Приво остался наедине со своим другом, виконтом де Марманем.